будто ни о чем не беспокоясь. Замысел прост. Почеши репу свою пучеглазую, похитить царицу и сокровища мои. Григорий Лукьяныч все равно до конца не понимал, хотя был далеко не глуп и многоопытен. «Для тебя это дело может стать последним», — осерчал государь, видя недоумение на лице своего самого верного сподвижника, — «если не справишься». «Может, туда стрельцов побольше согнать», — ляпнул наугад Григорий Лукьяныч. «Уже без тебя додумался. А ты хочешь о сём растрезвонить на весь мир? Умён ли?» «Стал сомневаться». «Да найду я! Не сомневайся!» — отчаянно, но уверенно произнес Малют. «Ладно, не серчай, верный друг», — успокоил Иван, зевая. «Мы с Васькой Грязным по молодым годам баловались всяким. Был у нас свой подземный проход через заставы. Выходили на его усадьбу в Слободе. Присматривал за тайным хозяйством старик. То ли чародей, то ли умом помятый, он ключерем прислуживает в Алексеевской церкви дозорной, отпирает сеньи вход на колокольню. Стража там была в тайнике. Поумертвили многих, чтобы не калякали. Может, Васька мне мстит? А я был с ним не строг. Кого не пожалею, потом башку свернут, знаю я человеков. Были мы, твое величие, на усадьбе, ничего не нашли. Васька с войны не появлялся. Завтра с утрева со стариком побалакаю. Дмитрием, кажется, зовут. Что за труп мы сегодня, когда на охоте заплутали, вырыли? Точно не из здешних. Не исключаю, что он переправил царицу по воздуху. Тебе же сказала Агафья, что такого не бывает. Ключница ничего подобного не говорила. Но царь любил такой прием, запутывавший собеседника. Я, батюшка, прости, не слыхал. А вот в толковнике на все времена об этом написано, что еще у китайцев с древних времен. Но он же не китаец. Нет, государь. В нашем повествовании мы стараемся без лишней надобности не злоупотреблять терминологией тех лет. А то примечаний станет больше самого текста. Конечно, китайцы тогда назывались хинцами, а Китай — хинской страной. А вот Пекин сегодня, как звучал и в те дни, именуют Пекином, хотя у китайцев он звучит совсем по-другому. Я в позапрошлом годе, а ли раньше, чтобы утереть нос Строгановым, послал двух казацких атаманов, Петрова и Яличева, в Пекин, главный китайский град. Никаких летателей там не видывали, — констатировал Иван. У всех выдающихся правителей, а Иван все-таки был таковым, уникальная память. Когда хотел, государь пользовался ею как оружием. Помолчали. — Ты же вроде как собирался к Бомельке на ночь глядя, — спросил, сделав вид, подзасыпает Иван. — Да, государь. — Ступай. — Но Елисея, коли он в чем и замешан. — Конечно, монах вон усыпил. — Ты пока не трогай. Мне доктор еще понадобится. Надо кое-кого отправить в преисподнюю поскорее. Шучу или правду глаголю, сам разумей. Малюта с двумя провожатыми из своих людей через промозглую ночь отправился к царскому лейб-медику, который, когда царь отпускал, жил в собственном доме на окраине Слободы. Забор на участке был низкий, собак не держали, никого не боялся заморский маг. А с другой стороны, все насельники этого Александровского рая находились под надежной охраной, а также за высоким тыном с чистоколом. В этом загадочном доме каждый предмет, каждая вещь, казалось, знает свое место, что было непостижимо для Григория Лукьяныча. Приятно горела открытая печь. Топка была отгорожена только специальной решеткой. Прислуживала за столом сама жена доктора, привлекательная, дородная женщина, но в английском платье с перетянутой грудью по ихнему уставу. — Зачем скрывать, что в тебе есть ценного? — ухмылялся про себя Малюта. — Мы не кушаем по ночам, — сказал был Малюта для порядка, и чтобы показать, какие серьезные заботы привели его сюда.